Глава 17. Решение Саня. Саня в очередной раз обежала комнату взглядом. Небольшая, но шикарная. Может, ее держат в одном из домов внутреннего круга? Хотя вряд ли. Подойдя к окну, она отдернула занавеску и попятилась, прижав пальцы к губам. Перед ней раскинулись сады гильдии. Справа высилось здание университета, а слева, за деревьями, притаилась резиденция высокого лорда. Сама она находилась на втором этаже того, что Сири называл корпусом магов. Гильдия кишела колдунами. Куда бы Саня ни посмотрела, взгляд падал на облаченные в мантии фигуры. В садах, в окнах, на заснеженных дорожках, видневшихся прямо перед ней. Вздрогнув, девушка задернула занавеску и отвернулась. На нее накатилось непроглядное черное отчаяние. «Я попалась. Мне отсюда не выбраться. Я никогда не увижу Ранела, Джону и Сири. Никогда!» В глазах закипели слезы. Саня мигнула и вдруг увидела свое отражение в изящном овальном зеркале на стене. Она обратила внимание на покрасневшие глаза и презрительно скривилась. «Неужели я так легко сдамся?» – спросила она отражение. «И буду реветь, как сопливая плакса?» «Ну уж нет, не дождетесь. Гильдия, может, и полна колдунов, но это днем. Но она прекрасно помнит, что ночью здесь все словно вымирало, и можно было бродить, где вздумается. Если дождаться ночи и незаметно выскользнуть наружу, ничто и никто не остановит ее на пути в трущобы. Выбраться, конечно, будет непросто. Скорее всего, ее запрут. Но ведь Ротан сам признал за магами право на ошибку. Она подождет и осмотрится. Как только представится случай, она его не упустит». Теперь отражение смотрело на нее сухими, исполненными решимости глазами. Почувствовав себя увереннее, Саня подошла к столику. Взяв расческу, девушка оценивающе провела пальцем по серебряной ручке. Если поторговаться, за нее можно будет выручить новую одежду и достаточную сумму, чтобы кормиться в течение нескольких недель. Интересно, приходила ли Ротану в голову мысль, что его пленница может его обокрасть? Скорее всего, этот вопрос его не заботил, поскольку он даже не предполагал, что она может сбежать. А пока она заперта в гильдии, воровство совершенно бессмысленно. Саня огляделась и в очередной раз поразилась странности своей тюрьмы. Она ожидала сырой и холодной камеры, а не маленькой, уютной комнатки с дорогой мебелью. Может, они и правда намерены пригласить ее вступить в гильдию? Девушка посмотрела в зеркало и попыталась представить себя в мантии. По коже побежали мурашки. «Нет». Отмахнулась она. «Я никогда не смогу стать одной из них. Это было бы предательством по отношению ко всем, к моим друзьям, Двеллам и ко мне самой. Но ей жизненно необходимо научиться контролировать свою силу. Опасность более чем реальна, и Ротан, похоже, на самом деле намерен кое-чему ее обучить. Хотя бы с той целью, чтобы Саня не сравняла с землей город. Скорее всего, на этом его уроки и закончатся». Вспомнив разочарование, отчаяние и ужас последних 6 недель, девушка вздрогнула. Ее сила уже причинила достаточно хлопот как ей самой, так и окружающим. Нет, она не расстроится, если ей больше не придется колдовать. И что тогда будет? Позволят ли ей тогда вернуться в трущобы? Маловероятно. Ротан заявил, что гильдия хочет, чтобы Саня вступила в ее ряды. Ха, девчонка из трущоб? Еще менее вероятно. С какой целью им это предлагать? Должна же быть какая-то причина. Подкуп? Они могут пообещать научить ее магии, если она... Что? Чего может хотеть от нее гильдия? Саня задумалась и внезапно ее осенило. Воры! Если она сбежит, захочет ли Фарен снова предоставить ей убежище? Да, особенно если ее сила будет уже не опасна. А когда она вотрется ему в доверие, ей будет легко шпионить за ворами. Она сможет использовать свою силу и посылать гильдии ментальные сообщения о криминальных группировках города. Саня хмыкнула. Даже если бы она захотела сотрудничать с гильдией, воры раскусили бы ее в два счета. Ни один Двелл не будет настолько туп, чтобы шустрить с ворами. И если она сама сможет защититься с помощью магии, то кто защитит ее семью и друзей? Воры в таких случаях бывали безжалостны. Но предоставят ли ей возможность выбора? Что, если гильдия пригрозит ей смертью в случае отказа повиноваться? Что, если они станут угрожать расправиться с ее семьей и друзьями? С нарастающей тревогой Саниа подумала, известно ли гильдии о Раннеле и Джонни, но тут же отбросила эту мысль, испугавшись, что разволнуется и снова накуролесит с магией. Встряхнув головой, девушка отвернулась от зеркала. На маленьком столике у кровати лежала книга. Саниа пересекла комнатку и взяла ее в руки. Перелистав страницы, девушка обнаружила, что они покрыты тонкими, изящными линиями строк. Присмотревшись повнимательнее, она с изумлением обнаружила, что большая часть слов ей вполне понятна. Уроки Сирина имели больший успех, чем ей казалось раньше. Текст вроде бы был о кораблях. Освоив несколько строк, Саниа заметила, что все они заканчивались сходным образом, словно стихи или баллады, которые ей доводилось слушать во время представлений на рыночной площади, или песни, что распевали в пивных. В дверь тихонько постучали, и девушка замерла и быстро положила книгу на место. В дверном проеме стоял ротан с обмотанным тканью свертком под мышкой. «Ты умеешь читать?» Саня стала лихорадочно соображать, что ей следует ответить. Стоило ли скрывать ее умение? Было бы приятно доказать ему, что не все двеллы безграмотны. «Немного», — призналась она. Маг прикрыл дверь и указал на книгу. «А ну-ка», — попросил он, — «прочти что-нибудь вслух». Девушку начали одолевать сомнения, но она решительно отделалась от них, открыла книгу и принялась за чтение. Впрочем, она тут же об этом пожалела. Под пристальным взглядом чародея ей было трудно сосредоточиться, да и выбранная страница оказалась значительно сложнее предыдущей. Саня спотыкалась на незнакомых словах. Щеки жарко пылали. «Мерзкая, а не мерзкая». Раздраженная вмешательством, она захлопнула книгу и бросила ее на кровать. С извиняющейся улыбкой Ротан положил рядом с книгой свой сверток. «Как ты научилась читать?» – поинтересовался он. «Меня научила тетя». «А недавно тебе пришлось попрактиковаться, да?» Девушка отвела взгляд. «Чтение всегда полно. Вывески, указатели, объявления о розыске». Он улыбнулся. «В одном из твоих укрытий мы нашли книгу по магии. Ты смогла хоть немного в ней разобраться?» По спине пробежал холодок. Ей не поверят, если она скажет, что вовсе не читала книгу. А если признаться, что да, читала, то тогда ее замучают вопросами, и она может случайно проговориться о других книгах, по которым она занималась. А если он знает о пропаже тех книг, которые выкрал Сири, то тут же сложит 2 и 2 и поймет, что она уже успела тайно побывать в гильдии. Тогда ее станут охранять с утроенным усердием. Вместо ответа она кивнула на сверток. «Что это?» Он внимательно взглянул на пленницу и пожал плечами. «Одежда». Саня нерешительно покосилась на узел. «Я дам тебе время переодеться, а потом пришлю слугу с едой. Ты, должно быть, проголодалась». И вышел за дверь. Оставшись одна, Саня развязала сверток и к своей вещей радости обнаружила там не эти жуткие мантии, а всего лишь пару обычных брюк, нижнюю рубашку и рубаху с высоким воротом. Почти такую же одежду, которую она носила в трущобах, только это было сшито из мягкой дорогой ткани. Сбросив тяжелый халат и дурацкую пижаму, девушка быстро натянула обновки. Несмотря на то, что теперь она была одета должным образом, кожа казалась странно оголенной. Бросив взгляд на руки, она увидела, что ее ногти вычищены и аккуратно подстрижены. Саня поднесла их к лицу и на нее пахнуло нежным ароматом мыла. Ей стало страшно. Кто-то вымыл ее, пока она крепко спала. Саня стрельнула глазами на дверь. «Ротан?» «Нет», — решила она. «Наверное, слуга». Пробежав пальцами по волосам, девушка поняла, что голову ей вымыли тоже. Через несколько минут мучительных раздумий в дверь постучали. Вспомнив, что чародей обещал прислать слугу, Саня застыла в ожидании. Стук повторился. «Леди?» Из-за двери послышался приглушенный женский голос. «Можно войти?» Изумленная Саня уселась на кровать. Еще никто и никогда не называл ее «леди». «Если хотите», – брякнула она. В комнату вошла женщина лет 30. На ней была простая серебристо-серая блуза и облегающие брюки. В руках она держала поднос. «Добрый день», – поздоровалась женщина и нервно улыбнулась. Ее глаза скользнули по Саня и снова опустились долу. Служанка поставила поднос на стол, отвесила девушке низкий поклон и поспешно вышла вон. В течение нескольких минут Саня не могла отвести взгляд от двери. Женщина ей поклонилась. Это как-то странно, непонятно. Интересно, что все это значит? Но вскоре запах горячего хлеба и чего-то крайне ароматного, щедро сдобренного специями, привлек ее внимание к подносу. Ее неудержимо влекла огромная плошка густого супа и тарелка с маленькими пирожными. В желудке требовательно забурчало. Саня широко ухмыльнулась. Колдуны еще поймут, что не удастся подкупом заставить ее работать против Фарена, но пусть они узнают об этом несколько позже. Если она немного поиграет с ними, то с ней довольно долго будут обращаться подобным образом. А уж она-то своего не упустит. Саня, настороженно озираясь, ступила в гостиную. Она чувствовала себя выпущенным из клетки диким зверем. Ее глаза метались по сторонам, чуть дольше задерживаясь на дверях. Наконец она взглянула на Ротана. «Это ведет в маленькую ванную», — указал он. «Вот там моя спальня, а эта дверь ведет в главный коридор жилого корпуса магов». Саня посмотрела на входную дверь, затем на чародея и направилась к книжным полкам. Ротан улыбнулся, приятно удивленный ее тягой к книгам. «Возьми любую, которая тебе приглянется», — предложил он. «Я помогу тебе прочесть и объясню все, что тебе будет неясно». Девушка снова посмотрела на мага, затем, вскинув бровь, придвинулась к полкам. Она уже протянула руку и пальцем коснулась корешка одной из книг, как вдруг прогремел звонок. «Это означает, что студентам младших курсов пора вернуться к учебе», — пояснил Ротан. Подойдя к одному из окон, он приглашающим жестом подозвал ее выглянуть наружу. Саня выглянула в соседнее окно. Ее лицо тут же напряглось, глаза заметались, множество магов и студентов потянулось к университету. «Что означают цвета?» Ротан недоуменно нахмурился. «Цвета?» «Ну да, мантии, они разных цветов». «А-а-а». Он облокотился о подоконник и улыбнулся. «Сначала я расскажу тебе, какие существуют дисциплины. Есть три основных направления приложения магии – целительство, алхимия и воинское искусство». Он указал на двух целителей, неспешно бредущих по тропинке сада. «Целители носят зеленое. Целительство подразумевает не только изучение магических методов лечения ран и болезней. Сюда включены и знания по медицине, и многое другое. Так что те, кто выбирает своей дисциплиной целительство – посвящает этому всю свою жизнь». Покосившись на Саня, он заметил загоревшийся в ее глазах интерес. «Воины носят красное», – продолжал он. «Они изучают стратегию и применение магии в условиях военных действий. Кроме того, они также изучают традиционные способы ведения боя и фехтования на мечах». Затем он указал на свою мантию. «Пурпурный представляет алхимию, которая занимается всем, где только можно приложить магию. Она включает химию, математику, архитектуру и многие другие науки». Саня медленно кивнула. «А коричневые?» «Это студенты младших курсов». Он махнул рукой на пару юнцов. «Видишь, у них мантии короткие, только до бедер». Саня кивнула. «Длинных мантий они не получат до конца первого цикла обучения». К тому времени им предстоит сделать выбор дисциплины. А если им захочется изучать несколько сразу? Ротан хмыкнул. На это им не хватит времени. А сколько им нужно на учебу? Это смотря сколько им потребуется для достижения определенного уровня. В среднем около 5 лет. Вон тот, ткнула пальцем девушка. У него пояс другого цвета. Ротан проследил за ее жестом и увидел спешащего по дорожке лорда Балкона. Его лицо было сосредоточено. Воин хмурился, словно размышляя над решением какой-то сложной проблемы. «О, ты очень наблюдательна!» – похвалил ее маг. «У него черный пояс. Это означает, что человек, которого ты видишь, является главой избранной им дисциплины». «Глава воинов!» Саня посмотрела на мантию Ротана и прищурилась. «А какую область алхимии изучаете вы?» «Химию. А также я ее преподаю». «А что такое химия?» Он помолчал, подбирая слова, чтобы попонятнее объяснить девушке суть своей науки. «Мы работаем с жидкостями, газами и твердыми телами. Мы их смешиваем или нагреваем, или добавляем к другим, чтобы посмотреть, что получится». Саня свела брови. «Зачем?» Ротан хитро ухмыльнулся. «Чтобы попробовать получить что-нибудь полезное». «И какие полезные вещи вам удалось получить?» «Мне или химикам гильдии?» «Вам!» Он рассмеялся. «Их не так много. Наверное, ты назвала бы меня алхимиком-неудачником. Но знаешь, между делом я открыл одну очень важную вещь. Саня с любопытством уставилась на мага. «Какую?» «Я очень хороший учитель». Отойдя от окна, Ротан окинул взглядом книжные полки. «И если ты мне позволишь, я могу помочь тебе научиться лучше читать. Хочешь позаниматься сегодня?» Она долго смотрела на него и, наконец, сдержанно кивнула. «С чего вы посоветуете начать?» Подойдя к книгам, Ротан пробежал глазами по корешкам. Ему нужно было что-нибудь несложное, но интересное. Вытащив одну из книг, он перелистал страницы. Девушка, похоже, была склонна к сотрудничеству. Это было замечательно. Она любопытна, а умение читать и интерес к книгам являлись явными и неожиданными преимуществами. Это указывало, что она вполне сможет привыкнуть к студенческой жизни. Он удовлетворенно кивнул. Все, что от него требовалось, это убедить маленькую дикарку, что гильдия не столь плоха, как ей кажется.